Он умер за 2 недели до смерти. Все кончилось так. Он долго смотрел в окно, потом подошел к стене и одел пальто, и вышел туда, где снег и ночь, и сел в трамвай уехать прочь, туда, где есть 10 прекрасных дам. Хозяйка, зевнув, ему подала ладонь, сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А гости сидели за столом и чинно вкушали чай, и он, и пили за здоровье прекрасных дам. А он вышел прочь, куда он не знал сам, набрав 7 цифр, он мерз, подпевая гудкам. Но трубок никто не поднимал, он был один, и мир был мал, но все же скрыл 10 прекрасных дам. А дома его ждал застоявшийся дым и 10 листов, верных его стихам. И верь, не верь, но 10 прекраснейших дам ждали звонка в свою дверь, его звонка. 10 прекрасных дам. Я кончил писать и тоже встал у окна, туда, где видна стена и еще раз стена. И долго стоял и синий дым ел мне глаза, но я был с ним и пил до дна. Здоровье 10 прекрасных дам.